Но строй хохотал, не в силах совладать с приступом хохота. Хрюкали, всхлипывали, охали и ахали, заражаясь весельем друг от друга и рождая то, что принято называть хохотом гомерическим. Не смеялись только двое. Растерянный, начинающий злиться краснощекий майор и Игорь Суслин, обиженный и насупленный. «По вагонам!» – пропел розовощекий майор. Толпа младших лейтенантов, скрипя новенькими портупеями, ремнями и кобурами, побежала садиться в теплушки воинского эшелона, поданного на первый путь. И только Игорь Суслин огорченно стоял в стороне. Мимо обиженного Суслина пробежал рослый Пригуда, постоянный правофланговый их училищных построений. Весело хлопнув расстроенного товарища по плечу, сказал, не скрывая распиравшего его счастья: «Прощай, Игорек, служи и не тужи. Сейчас не попал на фронт, в другой раз пофартит». И побежал. Потом вдруг остановился, вернулся и протянул Игорю потрепанный командирский планшет. «Держи на память, мне на фронте другой дадут. Счастливо!» И убежал, радостно топая сапогами. Улучшив момент, Игорь подошел к румяному майору. Не так, чтобы очень уж решительно, но упрямо. «Разрешите, товарищ майор, обратиться с личной просьбой?» Он старался держаться уверенно. «Младший лейтенант Суслин, начальник училища, позволил обратиться непосредственно к вам». «Ну что еще у вас?» — неприветливо буркнул майор, глядя мимо Игоря. «Возьмите меня, товарищ майор», — умоляюще начал он. «Вы же всех взяли, а меня почему-то оставили, одного». «Сказал, не возьму, значит, не возьму», — отрезал майор. «Мне 85 позарез хватит, ясно?» «Почему же именно меня не взяли?» — унылым голосом спросил Суслин. «Потому что вы недисциплинированный, Суслин», — с категоричностью, не допускающей возражений, сказал майор. «На фронте с такими, как вы, одна маята. Скисаете и сразу обижаетесь, как маленькие дети». «Вы же меня совсем не знаете». «И знать не хочу». «Вот помотаетесь по резервам, пока не дозреете до фронтовой кондиции, на третьей норме тылового довольствия, тогда, может, и выйдет из вас фронтовой офицер. Хотя лично я сильно сомневаюсь». Приложив руку к козырьку полевой фуражки, майор зашагал к головному вагону. Раздался паровозный гудок, глухо лязгнули сцепления, состав дернулся и пошел. Немногочисленные провожающие разошлись, и на пустом перроне остался лишь младший лейтенант Суслин. И долго стоял, с тоской, глядя вслед ушедшему на фронт эшелону. Вечером у капитана состоялись проводы. Небольшая комната была набита гостями. Молодые офицеры и их жены тесно сидели за столом, во главе которого громоздилась мощная фигура командира полка. Первые тосты были уже провозглашены. За столом царил шумный и бестолковый общий разговор. Слышались позвякивания ножей и вилок, шутки, отдельные реплики, смех. Рядом с капитаном сидела его жена Люба. Разрумянившаяся красивая женщина с вальяжной осанкой и русой, кольцом уложенной косой. «Зачем мне академия? Я своих 25 отпашу и привет!» «Невкусный у Любы салат. Зато коса хороша. Ты на чужие косы не заглядывайся. А ты пас с левого края видел? Прямо на клюшку!»